Свобода. Дорогой Н, ты обетами не связан, и в моем ответе тебе была дана свобода, которая и определит твой жизненный путь. Присмотрись к себе, чтобы твой выбор не был то да, то нет. 7 раз примерь и 1 отрежь. Духовной свободой, дарованной Богом, дорожи сам и учись дорожить этим даром и в других. Умудри тебя Бог. Дорогая о Господе Н.М. Никто за нас не может решать наших жизненно важных вопросов. И даже в прежние времена старцы не командовали наследием Божьим. Обдумывать, на что брать благословение, должен сам человек. Вот недавно было письмо мне, залитое слезами. Некто распорядился 2 солидным супругам жить как брату и сестре. Через весьма короткое время потребовалось развестись. И на все согласился с болью в сердце любящий супруг. Ну а финал такой, что у него на старости лет все же появилась другая утешительница. Дети взрослые осудили материнский подвиг и ушли с отцом, а духовник в конце концов изгнал ее от себя. И после всего этого мне она написала подробное письмо обо всем с вопросом: «Что же делать?» «Дорогая моя, бездумно ныне жить нельзя. Бог правит миром, а не люди. Приказов в духовной жизни быть не может. Господь даровал человеку духовную свободу, и он сам, ни в коем случае и никогда не лишает человека ее, этой свободы. Вот и подумайте, стоит ли вам при ваших возможностях брать на себя невозможное». Письмо к О. О, дорогая, ну сколько раз я говорил тебе о том, как тебе быть, а ты все не знаешь. Нет, детка, все ты знаешь, и по слову нашему, и опытно. Но вот делать как надо бы, не по душе тебе. Хочется огульной свободы, чтобы как все. Но как все, это по стихиям мира сего, а не по Богу. Как все, это страшная болезнь в будущем, и горе, которого не избежать. Вот хотя бы о делах сердечных твоих. Разве трудно в самом начале, когда только зарождается искушение, отстранить его? А ты попускаешь чувствам дойти до такой глубины, за которой следуют слезы и разочарования. Скажу и не ошибусь. Дружить нынешние молодые люди не умеют. Дружба не успевает созреть, как все обрывается близостью, за которой нет ни дружбы, ни тем более любви. А дальше следует ад, ад извращений, растоптанной жизни. Хорошо еще, если одной, а то ведь в фундамент будущего ложатся младенческие гробики. Вот все, что я хочу сказать тебе, О. У Господа ошибок не бывает. Если человек ему верен, то эта верность вознаграждается счастьем жить с ясной душой и миром совести. Вот и выбирай. Выбирать-то только самому человеку предстоит. И когда успеваешь ты страдать глупостями, когда занята так основательно и дома, и в институте, давай и о предпринимателе поговорим. Одной он уже обещал золотые горы. Да полно, не одной, а без счета. Там ловят на мираж. Кто клюнет, сам виноват. Но поставь себя на место его жены, на место его детей. Ведь ты не намного старше его детей. Их изуродованная жизнь войдет и в счастливое будущее его очередной жены и его будущих детей. чем ты лучше всех тех, кого он уже бросил. А ведь и им всем он рисовал воздушные замки, которые разрушились после первой же близости. Все, о, умудри тебя Бог, умудряйся сама. Молюсь о тебе всегда, как и обещал, но жить надо самой, и ответственность за свои поступки понесешь ты сама. Божие благословение тебе.